Его совесть будет чиста, а совесть Лукаса не даст ему покоя. Продал, что свято предал, чем жил. Люби ближнего, но даже самого себя любить перестанешь. Лжив, нестоек, продажен. Из года в год презрение к себе, из года в год к себе ненависть. Аппи предлагает «спаси жизнь, пошли на смерть другого». Но ведь жизни-то не будет, будут мучения. «Столб свободен, Лукас», — все с той же брезгливенькой усмешечкой напомнил Аппи. «Кого же ты выберешь для него?» Лукас распрямился, и брезгливенькая усмешечка слиняла с лица Аппи. «Скажи ему», — повел Лукас острым подбородком в сторону Кривого Силана, — «пусть сделает свое дело», — и медленно побрел к столбу. Аппи растерянно молчал. Кривой Силан не двигался, стрелял единственным глазом то в спину Лукаса, то в господина, ничего не понимая. Он ждал знака, не заросшей физиономией, а всем телом выражая готовность. Лукас дошел до столба, развернулся к людям, серое узкое лицо, горящие глаза, расправленные плечи, а по соседству с ним корчился в жутком хохоте кроваво-бронзовый Фортунат, и многоустый стон рвался к небу. С минуту Лукас стояла, вводя взглядом взгерошенного, как больная птица Аппи, раскоряченного возле него Кривого Силана, тесно сбившуюся настороженную толпу позади них, хранящуюся под столбами кучку рабов-палачей, сурово неподвижных, парадно сверкающих латами, легионеров в оцеплении. «Люди!» Голос Лукаса был неожиданно режущий звонок, в сбившейся толпе произошло некое содрогание. «Люди!» — Лукас скинул длинную тощую руку к стонавшим столбам. «Вам нравится это? Очнитесь, люди! Вы затравите друг друга! Вам и теперь не вмоготу жить! Одно спасение, люди, любить! Перед смертью зову вас, любите! Мудрый — блаженного, богатый — нищего, сильный — слабого! Любите, как братья! Жертвуйте всем ради любви, как я сейчас жертвую жизнью!» Лукас кричал, а рядом в корчах изнемогал от хохота Фортунат. И нескладная тощая фигура Лукаса, его срывающийся резкий, заглушаемый громкими воплями голос, взывающий к любви, был столь нелепо неуместен, что все стали недоуменно переглядываться. Никто, кроме Аппия, не понимал, что, собственно, происходит, почему этот длинный человек оказался у столба и о чем он кричит, о какой-то любви возле столбов с казненными. Недоумение должно было как-то разрядиться. Хохотал Фортунат, и его издевательский смех заражал недоумевающих. Кто-то за спиной нахохлившегося Аппия в тесной толпе истерически взвизгнул, кто-то рассыпался мелким смешком, и все зашевелились, заколыхались, прорвалось. Смеялись, раскачиваясь в толпе. Приседали, хлопая себя по коленкам, рабы-палачи. Тряслись в своих латах невозмутимые легионеры. Ощерился в путанной бороде беззубый рот Кривого Силана. Выдавил кашлящие звуки. А громче всех по-прежнему хохотал Фортунат. И стонали распятые на столбах. Лукас, взведенно вытянувшийся, ставший, казалось, еще длиннее и нескладнее, с гримасой ужаса озирался. Наконец он пошатнулся, схватился за голову, медленно осел. А все глядели на него и покатывались. Не смеялся только Аппи, взирал провалившимися глазами на скорченного под столбом Лукаса. Все вторили обезумевшему Фортунату. С явным усилием Аппи шагнул вперед, волоча по земле свалившуюся тогу, подошел, постоял над согнувшимся Лукасом, тронул его за плечо. «Живи и не будь шутом!» Резко отвернулся, дергающимся шагом, таща за собой конец тоги, двинулся прочь, скупо кивнул на ходу, чтоб собирались в дорогу. Глава четвертая. Профессор-востоковед Перепелкин, открывший тайну древнеегипетского золотого гроба,